Когда сыщики вошли в дежурку, им навстречу попался интересующий их следователь Карпенко. «Это кто?» – кивнул он на задержанного. «Это по твою душу». Сыщики остановились, загородив ему дорогу. «Не понял. Кто это?» Следователь состроил недовольное лицо, думая, что они решили нагрузить его еще какой-то дополнительной работой. «Злой убийца своей жены, в квартире которой ты сегодня проводил дознание», – быстро объяснил Лев. «Забирай его, он уже готов дать признательные показания». «Слушайте, не перестаю удивляться вашей оперативности», – сразу повеселел Карпенко. «Только вот не пойму, вы такие везучие или все-таки многолетний опыт сказывается?» «Исключительно везение, ничего больше», – поддержал шутку Стас. В это время раздался звонок, и все потянулись к своим карманам. «Это мой», – остановил коллег Гуров, узнав мелодию своего звонка. На дисплее высветился незнакомый номер, но сыщик уже привык, что ему могут звонить не только знакомые или сослуживцы, и серьезным тоном отозвался. «Да? Это Альбина Шведова», – услышал он женский голос и отметил про себя, что навряд ли узнал бы его, не представься Альбина сразу. «Слушаю вас. Вы просили позвонить, если вдруг телохранитель мужа появится у нас дома. Так вот, он приехал». «Где вы сейчас находитесь, Альбина?» – взволнованно спросил Лев, и коллеги насторожились. «Я дома», – спокойно ответила жена убитого бизнесмена. «Оставайтесь на месте, мы уже выезжаем!» Гуров схватил Стаса за рукав. «Все, поехали!» «Что случилось?» «Илья Соболев сейчас находится в квартире убитого Розенберга». «А что он там делает?» «Не знаю». «Да это и не важно. Главное, успеть попасть туда до его отъезда. Наверняка он приехал, чтобы забрать свои вещи и документы. А задержать его, сам понимаешь, никто там не сможет». «Понимаю. Только ты представляешь, Лев, где это находится?» «Конечно, представляю. Уже был там сегодня?» «Ну, тогда посмотри на время. Сейчас на дорогах такие пробки, что мы к вечеру не успеем туда добраться». «Во-первых, не преувеличивай. А во-вторых, что ты предлагаешь? Остаться и ждать, когда он, как этот чернодед, придет к нам с повинной?» Было видно, что Гуров нервничает. «Соболев не из таких и прекрасно понимает, как нужно действовать в подобных ситуациях. Даже если допустить, что это не он убил уважаемого Якова Соломоновича». «Все, молчу. Поехали». Стас поднял руки кверху, показывая, что доводы напарника его убедили. Уже по дороге он провокационно спросил. «Скажи, Лев, а почему ты не распорядился оставить в доме Розенберга кого-нибудь из наших оперов на случай его появления?» «По логике вещей, такой человек, как Соболев, не должен был появиться там, зная, что его могут ждать. Он не дурак и наверняка все просчитал». «Получается, что не такой уж и умный, раз все-таки решил туда прийти». «Не думаю. Скорее всего, он точно знал, что в доме нет посторонних и можно беспрепятственно забрать вещи и документы. А что же ты в первое свое посещение дома убитого не обыскал его комнату и не забрал документы?» Лев, прищурясь, посмотрел на Кричко. «Тебе не терпится сравнять счет за свой прокол с чернодедом? Так вот, у тебя ничего не выйдет, Стас». «Во-первых, у меня не было санкции на обыск, и я мог только попросить Альбину показать мне комнату Соболева. А во-вторых, у нас нет пока никаких доказательств вины Соболева и его причастности к убийству Розенберга». «Но он является главным подозреваемым в этом убийстве, разве не так?» «Так-то оно так». Но для того, чтобы предъявить ему обвинение по полной программе, необходимы железные доказательства. А наше предположение к делу не пришьешь, сам знаешь. «Да знаю, конечно. Чай не первый день в органах. Только объясни мне тогда, где он мог находиться в момент убийства своего хозяина? Не думаешь же ты, что он отошел отлить за угол, а когда вернулся, нашел Розенберга уже мертвым? Такого прокола профессиональный телохранитель допустить не мог». «Логично?» «Логично», — согласился Лев Гуров. К тому же то, что он скрылся с места преступления, говорит о том, что либо он сам порешил своего хозяина, либо знает, кто это сделал, и, боясь, что его уберут как важного свидетеля, решил не испытывать судьбу. Логично? Еще раз повторил Стас. Не совсем. Ты хоть раз слышал, чтобы телохранители убивали тех, кого охраняют? Вот и я не знаю подобных случаев. Тем более, что Розенберг, скорее всего, платил ему хорошие деньги за свою безопасность. Зачем человеку соглашаться на заказуху, зная, что он будет главным подозреваемым, пусть даже и за огромную плату? Нет, Стас, ни одна из наших версий не проходит проверки. Один шанс из тысячи, что Соболев причастен к убийству. А вот то, что он мог каким-то образом не оказаться рядом с охраняемым объектом, это как раз может оказаться тем недостающим звеном в цепочке наших с тобой предположений. Знаешь, что надо сделать? Надо проверить, были ли у убитого какие-нибудь партнеры по бизнесу. Хотя последние лет 10 наши олигархи предпочитают избавляться от своих конкурентов с помощью экономических подстав типа банкротства, но физические устранения все-таки еще имеют место быть, как это ни печально. Думаю, с твоей чудо-техникой это не составит труда. И Лев похлопал по портфелю, в котором лежал ноутбук. Чтобы получить полную информацию, надо поработать в отделе инфо. Здесь я могу узнать только о простых смертных, а такие люди, как Розенберг, стараются хранить свои секреты подальше от посторонних глаз, — пояснил Стас. Вот и займись этим по возвращении. Так точно, товарищ полковник, — приложил правую ладонь к виску Кричко. Беспокойство Стаса о том, что они прибудут на место только к вечеру, оказалось напрасным. Уже через 50 минут сыщики были на месте. Лев первым вышел из машины и направился к переговорному устройству, расположенному возле калитки. Надеяться на то, что Соболев еще в доме, было, по крайней мере, наивно. Но сейчас Лев решил проверить свои предположения по поводу Альбины. Когда они со Стасом оказались внутри, Гуров поймал себя на мысли, что все повторяется в точности, как сегодня утром. Стоило им только подойти к дому, как на пороге показалась Альбина. «Вы опоздали, господа сыщики. Илья уехал полчаса назад». Она говорила таким спокойным голосом, что Лев Иванович невольно задал себе вопрос. «Интересно, она всегда такая спокойная? По ее дому только что разгуливал предполагаемый убийца, а она ведет себя так, будто ничего и не было». «Мы бы хотели осмотреть его комнату, а также узнать подробности его нахождения здесь». «Проходите», – показала на открытую дверь Альбина. Стас, не стесняясь, стал крутить головой, рассматривая шикарное убранство холла, и Лев незаметно дернул его за рукав. «Вы желаете сразу пройти наверх и осмотреть комнату Ильи?» – любезно поинтересовалась хозяйка. «Если можно», – деликатно ответил Гуров. Комната, в которой проживал телохранитель, оказалась небольшой и напоминала монастырскую келью. В узком и длинном помещении все указывало на то, что здесь проживал человек, привыкший к спартанскому образу жизни. Кровать, стол, стул и небольшой платяной шкаф составляли весь интерьер. Разбросанные вещи говорили, что хозяин комнаты очень торопился. Под ногами валялись какие-то рубашки, спортивные штаны, кое-что из нижнего белья. Альбина осталась стоять в дверях, а Лев остановился посередине и внимательно осмотрелся. Его взгляд упал на стол, на котором лежали какие-то бумаги. «Проверь пока вещи, может, найдется что-нибудь интересное в карманах, а я здесь посмотрю». И он стал перебирать лежащие на столе листки. На одном из них он увидел начерченный от руки какой-то план и, молча свернув листок вчетверо, положил его в карман. Затем обратился к Стасу, покосившись на Альбину, которая скривила губы, наблюдая, как сыщики копаются в чужих вещах. «Есть что-нибудь?» «Вот!» Стас протянул напарнику клочок бумаги, на котором был написан какой-то номер телефона. «Больше ничего». «Думаю, мы здесь ничего интересного для себя и не найдем», дал понять, что они закончили, Гуров. Спустившись вниз, Альбина, не предлагая сыщикам присесть, спросила: «Какие вопросы вы хотели мне задать? Мы хотели бы знать подробности пребывания здесь телохранителя Ильи Соболева», – начал Лев. «Что именно вас интересует? Когда он появился, вы сразу нам позвонили?» Альбина отвела взгляд в сторону, якобы ища что-то на журнальном столике. «Нет, не сразу. Я не могла найти ваш телефон». Она явно что-то скрывала, причем делала это неудачно. «Как он объяснил свой приезд?» «Сказал, что хочет забрать свои вещи». «Он как-то объяснил вам свое поведение?» Лев пытался поймать взгляд Альбины, но безуспешно. «Я его ни о чем не спрашивала, поэтому он мне ничего не объяснял». «Как долго он пробыл в своей комнате, прежде чем покинуть дом?» «Не больше 10 минут». «Вы не знаете, куда он мог поехать?» «Понятия не имею», – театрально ответила Альбина, но Гурову стало понятно, что перед ним разыгрывают очередной спектакль. «На случай, если он опять вернется, потрудитесь снова позвонить мне. Хорошо?» «Он не появится», – Альбина ответила сразу, не задумываясь, и Лев отметил про себя, что это единственный правдивый ответ за весь их разговор. «Значит, ты все же знаешь, куда он поехал», – подумал он, а вслух сказал. «Мы не прощаемся с вами, так как нам предстоит поговорить с вашей дочерью, когда она успокоится, естественно, в вашем присутствии. Если у вас все, прошу покинуть мой дом, мне нужно вернуться к дочери». От Гурова не ускользнуло слово «мой дом» и то, с какой интонацией произнесла это Альбина. «Может, я зря не прислушался к словам Стаса, который утверждает, что жена Розенберга, возможно, причастна к убийству?» – задал себе вопрос Гуров, прощаясь с хозяйкой. «Что ты думаешь, Лев?» – спросил Стас, когда они отъехали от дома бизнесмена. «Я бы тебя послушал. Как тебе бывшая жена Розенберга?» «Не хотел бы я иметь такую жену, пусть даже и бывшую. Ты ее глаза видел? В них же откровенная злость и холод. У нее дочь без отца осталась, а она ведет себя так, будто ничего не случилось. А по поводу телохранителя что скажешь? Да то же, что и ты. Сплошное вранье от начала до конца. Уверен, что она позвонила нам тогда, когда он покинул дом. Я тоже так думаю, только не пойму, почему она его покрывает. Первое, что приходит мне в голову, это интимная связь между ними. Ничего так не связывает людей, как постель», – заметил Стас. «То есть ты хочешь сказать, что перед нами явный сговор? Я тебе об этом говорил еще по дороге сюда, а ты заладил. Не может быть, не может быть». «Не ерничай, Стас. Просто я привык всегда иметь подтверждение своим предположениям. Теперь стоит проверить, что могло связывать жену убитого бизнесмена и его телохранителя. Такая умная женщина, как Альбина, вполне могла разработать многоходовую комбинацию, в которой запутались бы 10 Шерлоков Холмсов». «Ладно, ладно», — согласился Стас. «Кстати, я видел, как тебя что-то заинтересовало на столе в комнате телохранителя. Не поделишься?» «Молодец, а то я уже и забыл про это». Гуров достал из кармана сложенный в четверть листок бумаги. «Что это?» – спросил Стас. «Похоже на какой-то план», – Лев протянул находку Стасу. «Что скажешь? Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Что подсказывает тебе твой многолетний опыт, господин сыщик?» Стас покосился на Гурова, но промолчал. «На первый взгляд это план какого-то района, а точнее двора. Смотри, тут даже машина нарисована». Ткнул пальцем в середину схемы Стас. «И о чем это говорит?» Лев расстегнул куртку и устроился поудобнее. «Да черт его знает, пока ни о чем. Можно, конечно, забить его в компьютер и прогнать по карте города. Возможно, найдутся какие-нибудь совпадения. Но что это нам даст? К тому же вся процедура займет немало времени». «Хорошо, согласен с тобой. А вот телефончик пробить по базе данных, думаю, дело несложное». Лев кивнул на карманы Кричко. «Сейчас посмотрим. Стас достал найденный клочок бумаги и, лишь мельком взглянув на него, замотал головой. «Нет, не сложно». Наступила минутная пауза. Сыщики молча смотрели друг на друга. «Что застыл, как изваяние? Пробей телефончик», — сказал наконец Лев. «Извини, задумался. Просто мне пришла в голову одна мысль. Поделишься? Позже. Пока это только мои предположения, а я привык, чтобы они были подкреплены подтверждениями», — вполне серьезно ответил Стас, но в его глазах сверкнул веселый огонек. За разговорами время пролетело быстро, и полковники не успели заметить, как оказались в управлении. «Я на доклад к Орлову, а ты пока нарой всю информацию про Альбину, про Соболева, про партнеров Розенберга. В общем, сам знаешь, что делать». Лев посмотрел на часы. «Через полчаса встречаемся в кабинете». «Слушаюсь, товарищ полковник», – театрально ответил Стас, но Гуров только кивнул и пошел по коридору в направлении кабинета начальника. «Ну что, чем порадуешь, Лев Иванович? Есть какие-нибудь наработки?» Разговаривал с вдовой убитого. Генерал сыпал вопросами, как из автомата, не давая Гурову вставить хотя бы слово. «Убийство любовницы и убийство бизнесмена как-то связаны между собой?» «Ответ, на какой вопрос вас интересует больше всего, товарищ генерал?» «На все, Лёва, на все!» «Тогда начну по порядку». «Вы позволите?» – кивнул на стул Гуров. «Присаживайся и рассказывай», – разрешил Орлов. После того, как Гуров отчитался генералу о проведенной работе, тот спросил: «Из всего вышесказанного я делаю выводы, что расследование пока не продвинулось ни на шаг. Пока только одни предположения. Не подскажешь, что мне докладывать начальству, которое, кстати, уже звонило несколько раз и интересовалось, кто на данный момент является главным подозреваемым? А если я правильно понял, его имя ты сейчас не готов назвать». «Правильно понимаете, товарищ генерал. Только позволю себе напомнить, что времени прошло очень мало, а объем работы очень большой. Розенберг был не простым гражданином, а известной личностью во многих кругах. Следовательно, и круг знакомств у него слишком обширный, чтобы за несколько часов можно было сузить его до минимального количества. Мне ли тебе напоминать, Лёва, что если преступление не раскрыть по горячим следам, оно обещает стать еще одним висяком? А этого мы допустить не можем. Сам понимаешь, дело непростое, значит и контроль за ним будет «будь здоров». Соответственно, выражение, что отрицательный результат тоже результат, сейчас работает против нас. Я понимаю, товарищ генерал, всю ответственность, возложенную на меня, и постараюсь сделать все возможное, спокойно ответил Лев, в душе злясь на тех, кто своим быстрее только мешает работе сыщиков, даже не представляя, какую работу предстоит выполнять, чтобы хотя бы приблизиться к настоящему убийце. Вышестоящему начальству почему-то всегда кажется, что сыщики просто не хотят работать как надо, а их следует время от времени подгонять, оказывая давление через непосредственное начальство. «Да знаю я, Лёва, что понимаешь, только и ты меня пойми. Если мы не сможем найти убийцу, на нас такие шишки посыпятся, что никому не поздоровится». Гуров понял истинный смысл сказанного. Очень часто за подобные преступления, вернее, за их нераскрытие, увольняли или понижали в должности парочку офицеров из следственного отдела, чтобы, как говорится, другим неповадно было работать спустя рукава. А если учесть, что убийства людей такого ранга, каким был Розенберг, в последнее время стали не такими частыми, как пару лет назад, то и спрос за это будет не слабый. Соответственно, первым, кто получит на орехи, будет он, Гуров, так как непосредственно занимается раскрытием этого убийства. Льву стало как-то не по себе, и он решил сменить тему разговора. «Товарищ генерал, нам потребуется информация о телохранителе Соболеве. А так как он раньше работал в охране председателя правительства, то полная информация может быть только у них. Поэтому я прошу вас связаться с 9-м отделом и попросить перекинуть нам все – что у них есть на Соболева. На данный момент он у нас проходит как подозреваемый, так что, думаю, они не откажут». «Не откажут», – отрезал Орлов и сразу снял трубку телефона, на диске которого был прикреплен российский герб. «Я пока пойду», – тихо сказал Гуров, показывая глазами на дверь. Ему не хотелось присутствовать при дальнейшем разговоре с вышестоящим начальством. «Иди, я тебя потом вызову, когда все решится», – согласился генерал, и Лев заметил, что тот немного нервничает. Вернувшись в кабинет, Гуров увидел, что Стас еще не вернулся. Находясь под впечатлением от разговора с генералом, он набрал его номер. «Тебе еще долго там?» «Уже заканчиваю. Вижу, беседа с начальством подпортила тебе настроение». «Давай заканчивай там побыстрее. Жду тебя в кабинете», — вместо ответа произнес Лев и положил трубку. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, он сел за свой стол и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, пытаясь взять себя в руки и настроиться на дальнейшую работу. Сейчас ему, как никогда, требовались светлая голова и спокойное состояние. В который уже раз Лев начал строить логическую цепочку последних событий, связанных с убийством бизнесмена. Если предположить, что его застрелил телохранитель Соболев, для этого у него должны быть серьезные мотивы. К примеру, связь с бывшей женой убитого не вяжется. Во-первых, и жена бывшая, и с убийством бизнесмена Соболев ничего не выигрывал. Возьмем теперь саму жену. Если она осталась недовольна решением суда, мотив для убийства у нее, несомненно, был. Но опять возникает несколько вопросов. Почему надо было заказывать мужа по прошествии столького времени? Да и зачем вообще убивать? Ведь все равно его многомиллионное наследство по завещанию самого Розенберга переходит к дочери Альбины. А она уже не маленькая девочка, чтобы ее можно было обвести вокруг пальца и присвоить все себе. Сегодняшняя молодежь помешана на деньгах, так что надеяться на то, что Полина отстегнет мамочке половину миллионов, по крайней мере, глупо. Опять мимо. Так, а если взять за основу, что известного бизнесмена заказали его партнеры или конкуренты? Лев не успел ответить себе на этот вопрос, поскольку в кабинет ворвался Стас. Именно ворвался, а не вошел. На его лице блуждала довольная ухмылка. «Что, удалось договориться с кем-нибудь из информационного отдела?» — поинтересовался Гуров, взглянув на своего напарника. «Слушай, Лев, от тебя невозможно ничего скрыть. Как ты догадался?» Стас остановился посредине кабинета. «По твоей довольной физиономии». «Слушай, там такая новенькая!» — начал было Стас, но Гуров резко перебил его. «Потом расскажешь. Сейчас давай о деле. Что удалось выяснить?» Он выпрямился и положил руки на стол, всем своим видом показывая, что готов слушать. Поняв, что интересная, по его мнению, история о знакомстве с новенькой сотрудницей инфо не вызовет у его друга желаемых эмоций, Стас приступил к делу. «С кого начнем?» – потряс он перед собой отпечатанными листками. «Без разницы». «Ладно. Первый у нас идет Альбина Шведова. Итак, она родилась в Москве в семье партработников. Получила хорошее образование. Кстати, училась за границей». «Почему кстати?» – перебил его Лев, стараясь не пропустить ни одной детали. «Потому что там она и познакомилась с Розенбергом», — пояснил Стас. «А это-то откуда узнал? Неужели в досье бизнесмена имеются такие подробности? Когда и с кем он познакомился, когда и с кем переспал и так далее?» «Ты забываешь, Лев, что наш Розенберг был личностью известной, соответственно, всегда находился под прицелом всевозможных папарацци. Я поднял прессу за последние 10 лет и выяснил подробности его некогда холостяцкой жизни». «Ты просмотрел прессу за последние 10 лет?» – удивился Лев, не понимая, как за такой короткий промежуток можно было проделать такую работу. Зная, что Гуров далек от интернета и от всего, что с ним связано, Стас решил обойтись без объяснений. «А что же ты думал? Я там только молоденьких девушек развлекал?» «Слушай дальше и не перебивай», – строго сказал он и продолжил. После возвращения в Москву Альбина занялась шоу-бизнесом, открыв свою студию. Дела у нее пошли в гору, и уже через год студия стала востребованной. Вот как раз тогда их пути с Розенбергом снова пересеклись, что на этот раз привело к свадьбе. Через год у них родилась дочь Полина, и ничего вроде бы не предвещало беды, как вдруг Розенберг решил уехать на год за границу по неизвестным пока причинам. Там он занимался каким-то бизнесом, но свой московский не бросал. Вернувшись, Розенберг активно стал заниматься продюсированием известных певцов и раскручиванием молодых талантов. Естественно, его часто видели в компании молоденьких красавиц, причем не в лучшем для него свете. «В смысле? Поясни», – подняв руку, остановил его Лев. «Нет, это не то, что ты подумал. Никаких компрометирующих фотографий или записей. Нет, просто вместо того, чтобы проводить свое время с женой и дочкой, он стал часто появляться со своими протеже в публичных местах». «А, вот оно что», – протянул Гуров. «Так это у них там вполне нормальное явление. Что тогда, что сейчас?» «Так-то оно так, но только, видимо, Альбине не понравилось». Настолько, что, забрав свою дочь, она переехала в свою квартиру и какое-то время жила там. Так происходило на протяжении более 10 лет, пока они, наконец, окончательно не разошлись через суд. О завещании ты знаешь, так что на этом про Альбину пока все. «Точно все?» – переспросил Лев. «Да. А что еще?» – не понял Стас. «Тогда все плохо». Стас молча смотрел на друга, пытаясь понять, что тот имеет в виду. «Понимаешь, Стас, — начал Гуров, — такая шикарная женщина, как Альбина, не могла оставаться в одиночестве, пока ее муж был за границей или кувыркался с молоденькими девушками. У нее обязательно должен был кто-то появиться. И если считать Альбину оскорбленной на тот момент женщиной, многое становится понятно». Нет ничего страшнее мести брошенной женщины. Это неопровержимый факт, Стас, и с этим не поспоришь. Она могла простить ему все, и развод, и то, что он забрал себе дочь, и даже то, что откупился от нее какой-то подачкой. Но вот простить ему публичное унижение в виде походов в общественные места с теми, кого он продюсировал, такое никакая женщина не простила бы. «Извини, Лев, я как-то об этом не подумал. Был там один персонаж?» Стас снова заглянул в отпечатанные листки. «Вот, ее видели несколько раз с молодым мужчиной, неким Романом Нечаевым, личным тренером по фитнесу госпожи Шведовой. Правда, тогда никто не решился дать этим встречам какое-то определение. Тренера надо найти». Лев встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Может, послушаешь дальше?» – поднял глаза Стас. «Да-да, читай дальше», – задумчиво произнес Лев. «Теперь по поводу найденного телефона». Стас продемонстрировал помятый клочок бумаги. «Телефон этот принадлежит одной известной строительной фирме, в которой Розенберг имел контрольный пакет акций. В свое время он помог ей своими инвестициями, когда она была на грани банкротства, но взамен попросил контрольный пакет. На тот момент совет директоров был согласен на любые условия, поэтому Розенберг стал, можно сказать, законным хозяином прибыльного бизнеса. Естественно, он не участвовал в разных там собраниях акционеров и советах директоров, а просто получал свои деньги. Все дела якобы вел его заместитель Константин Тарханов, которого он назначил на свое место в качестве генерального директора фирмы. Всех все устраивало до последнего момента, то есть до начала лета, когда был организован тендер на строительство олимпийских объектов в городе Сочи в 2014 году. Понимаешь, какое дело? Эта строительная фирма среди остальных стала самой востребованной, и ей предоставили строить самые важные и дорогостоящие олимпийские объекты. А это значит, что на счет этой компании поступят миллиардные суммы в качестве оплаты за работу. С этого времени Розенберг стал лично контролировать все дела компании. Он не хотел, чтобы мимо него проплывали хорошие деньги. Вполне возможно, что подставной Константин Тарханов не очень-то обрадовался подобному вмешательству и устранил Розенберга. «А что это ему дало? Он же все равно не получал контрольный пакет», – высказался Лев. «Да, но в такой ответственный момент, как подготовка к Олимпиаде, никто бы не решился менять руководство компании. Значит, на все время строительства Тарханов оставался единственным человеком, кто мог бы распоряжаться перечисленными суммами. В нашем списке появился еще один участник. Огласите, пожалуйста, весь список, товарищ полковник», — усмехнулся Стас. «Ой-ой, какие мы умные!» — покачал головой Лев и прошел за свой стол. Ну, а если серьезно, этот Тарханов вполне мог желать Розенбергу смерти. «Но ведь тендер проходил в начале лета. Почему же он ждал столько времени?» — прищурился Лев. «Потому что основную сумму государство перечислило только сейчас». «Понятно. А что с информацией на Соболева? Удалось что-нибудь найти?» «Нет». «Я так и думал». «Ну не переживай, Стас. Я уже разговаривал с Орловым, и он обещал помочь в этом вопросе». «Что? Пообещал лично пошуршать по интернету?» – усмехнулся Кричко. «Почти. Он при мне позвонил в 9-й отдел, где Соболев когда-то работал». «А, ну тогда и переживать нечего. Остается подождать, когда генералу нашему предоставят папочку с документами, и начать поиск Соболева». «Думаешь, следует начать именно с него? А с кого же? С Тарханова?» «С Тархановым чуть позже. Для начала Соболев, потом Альбина и Тарханов. Сразу двоих будем разрабатывать?» «Хочу тебе кое-что пояснить, Стас. Когда я был у Орлова, он недвусмысленно дал мне понять, что в случае просрочки расследования или, того хуже, ненахождения убийцы, нас с тобой отправят домой, причем без всякого выходного пособия». «Как это?» – округлил глаза Стас. «Так, если мы не найдем убийцу в ближайшие 3 дня, на спокойную и обеспеченную пенсию можешь не рассчитывать». «Значит, они подталкивают нас к тому, чтобы мы в 3-дневный срок нашли виновного. А кто им окажется, это для них не столь важно. Я правильно понял?» «Неправильно. Ты прекрасно понимаешь, что не в моих правилах вешать убийство на тех, кто его не совершал. А во-вторых, кого предлагаешь сделать козлом отпущения? Может, Геннадия Чернодеда?» «А что, это идея!» – обрадовался Стас, но тут же, напоровшись на суровый взгляд Гурова, серьезно проговорил. «Шучу, конечно. Я думаю, уже хватит шутить по всякому поводу, а пора приниматься за работу». В это время зазвонил телефон, и Лев поднял трубку. «Да, товарищ генерал. Хорошо, сейчас буду». «За документами?» – спросил Стас. За многие годы совместной работы друзья научились понимать друг друга без слов. «Да, Орлов просил зайти и забрать полученную информацию». «Интересно, как ему это удалось?» «Обычно подобные документы хранятся под грифом «секретно». Во-первых, наш Орлов не последний человек в МВД. А во-вторых, когда люди, подобные Соболеву, переходят в частные структуры, они автоматически становятся неинтересными для 9-го отдела». «Откуда ты это знаешь, Лев?» – удивился Кричко. «Однажды пришлось ехать в купе с одним полковником в отставке, который все это и объяснил». «Он что, работал в 9-м отделе?» «Нет, по соседству». «Понятно». «Ладно, не буду заставлять начальство нервничать, ведь оно очень не любит, когда подчиненные задерживаются, тем более сейчас, когда каждая минута на счету». «Я смотрю, ты не очень-то спешишь получить важные сведения», – начал генерал, как только Гуров переступил порог кабинета. «Извините, товарищ генерал, мы с Кричко обсуждали дальнейший план действий». «И каков ваш план?» «Появились новые сведения относительно партнеров по бизнесу убитого Розенберга». «Есть что-то серьезное, за что можно зацепиться?» – сразу оживился Орлов. «Для начала надо кое-что проверить. Возможно, понадобится ваша помощь, товарищ генерал». «Какая?» «Если наша проверка подтвердит, что партнер убитого бизнесмена Тарханов имеет отношение к убийству, надо будет установить за ним слежку и даже поставить прослушку». «С этим проблем не будет. Нам дали все полномочия, невзирая на чины и ранги. Никто не посмеет препятствовать в том или ином вопросе, так что, как только понадобится моя помощь, сразу обращайся. А пока вот, возьми. Прислали то, что ты просил». Орлов протянул несколько отпечатанных на принтере стандартных листков. «Я уже ознакомился, но, на мой взгляд, там нет ничего интересного. Так, общие сведения. Можно я ознакомлюсь с ними в своем кабинете? Да и Стасу надо показать». «Делай, как считаешь нужным, Лев. Мне сейчас главное – результат. А то на меня наседают со всех сторон, сам понимаешь». «Был бы я помоложе, сам бы, наверное, кинулся искать этого убийцу. Так они меня достали своими вопросами. Когда? До каких пор?» – улыбнулся Орлов. «Постараемся управиться своими силами», – поддержал его шутку Гуров, представив на минуту генерала в роли сыщика. «О результатах поиска сообщать мне каждый час», – уже серьезно приказал генерал. «И чтоб без напоминаний». «Есть. Разрешите идти?» «Иди, Лев Иванович, иди, дорогой». Вернувшись в кабинет, Гуров застал Стаса сидящим перед своим рабочим компьютером. «Надеюсь, Стас, ты там не косынку раскладываешь?» Он прошел за свой стол и, положив перед собой бумаги, стал их просматривать. «Ты меня, конечно, извини, Лев, но я не настолько отмороженный, чтобы после всего сказанного тобой не понять, что в ближайшие 3 суток работа по поимке преступника станет для нас и едой, и питьем, и женой, и любовницей». «Совершенно верно», – не отрываясь от чтения, согласился Лев. «Я пытаюсь сравнить найденный тобой план с городскими ландшафтами». «И как? Получается?» «Не совсем». «А может, пойти по короткому пути?» Гуров отложил бумаги в сторону. «Каким образом? Не хочешь ли ты сказать, что это план двора, где был убит Розенберг?» «А кто его знает? Может и так?» Пожал плечами Лев. «Это было бы совсем просто. Подобные совпадения только в кино бывают». «Сюжеты для кино берутся из жизни. Так что советую попробовать». «Ладно, сейчас посмотрю». Когда через минуту Стас поднял голову, Лев понял, что не ошибся. «Подошло», – медленно проговорил Стас и повернул монитор в сторону Гурова. «Я же тебе говорил», – спокойно ответил Лев. «Я в шоке, Лева. Как это тебе удается?» «Обычное совпадение и ничего больше. Значит, получается, что Соболев знал о предстоящем убийстве?» «Похоже, что так. А иначе зачем ему чертить план местности, где он бывал как минимум 2 раза в неделю?» «Скорее всего, ему надо было рассчитать, где он должен находиться в момент убийства своего хозяина, чтобы самому не стать объектом для устранения». Стал размышлять Кричко. Такой профессионал, как Соболев, заранее мог все просчитать и оставить себе ходы к отступлению. Возможно, у него не было выбора. Ему могли дать понять, что его хозяина так или иначе устранят, или же он мог сам догадаться об этом и в нужный момент скрыться. Отсюда делаем вывод, что Соболев мог знать заказчика. «А это та информация, которой нас обещал обеспечить 9-й отдел?» Стас подошел к столу Гурова и взял отпечатанные листки. «Что-то не густо». «Читай вслух», – попросил Лев. «Хочу со стороны послушать». Работая сыщиком, Гуров привык воспринимать основную информацию на слух. Еще в те времена, когда он не был таким известным и крутым сыщиком, как сейчас, ему приходилось самому опрашивать всех свидетелей и запоминать, что они говорят. Илья Соболев родился в 1975 году в городе Ульяновске, начал Стас. После рождения был оставлен родителями в роддоме, после чего его определили в Ульяновский детский дом, где он и пробыл до своего совершеннолетия. На момент пребывания в детском доме его никто не навещал и не присылал никаких писем, поэтому можно с уверенностью сказать, что Соболев был круглым сиротой. Когда ему исполнилось 18, его призвали в армию, где он служил в войсках ВДВ. Большую часть своей службы находился в горячих точках. По окончании службы ему было предложено продолжить службу в структурах МВД, в частности, в президентской охране. За время службы Илья показал себя честным и смелым офицером. В 2006 году был уволен из рядов МВД по собственному желанию. Закончив читать, Стас положил листки обратно на стол Гурову. «Что скажешь?» – спросил Лев. «Не густо. Когда у человека нет родных и близких, найти его практически невозможно. Такой человек не будет иметь определенного плана, куда двинуться, а вычислить, что на этот момент родится в его голове, практически невозможно», – заключил Стас. «Даже если на секунду представить, что он решит поехать к кому-нибудь из своих однополчан, это тоже для нас пустой номер. Времени прошло много, и пока мы выясним, с кем он мог дружить во время службы, пройдет не одна неделя». «А знаешь, что я думаю, Стас? Если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед должен идти к горе». У меня появилась идея. Лев приложил палец к губам, как было всегда, когда его гениальные идеи начинали приобретать четкие очертания. После нескольких минут молчания Стас не выдержал. «Может, все-таки поделишься, что ты там такое придумал?» «Чуть позже. Сейчас мне надо срочно переговорить с генералом». И Лев бросился к дверям. «Жди меня здесь! Я сейчас!» – крикнул он на ходу. Стас уже привык к подобному поведению своего друга. Когда того осеняла какая-нибудь очередная идея, он вел себя именно так. Никого не видел, никого не слушал. Как правило, эти идеи приводили к положительному результату, поэтому окружающие его на тот момент люди относились к нему с некоторой долей терпимости, в том числе и сам Стас. Пройдя за свой стол, он снова уселся за компьютер и стал просматривать информацию о Розенберге. «Разрешите, товарищ генерал», – войдя в кабинет, сказал Гуров, – «есть дело, не терпящее отлагательств. Садись, рассказывай». Мы ознакомились с документами по Соболеву. «И что? Появились идеи?» «Да, но мне нужна ваша помощь, точнее, ваше влияние». «Поясни подробнее, на кого надо повлиять?» «Вы сами читали бумаги и знаете, что Соболев круглый сирота. Хотя это и не удивительно, ведь именно таких людей выбирают спецотделы МВД». «Значит, получается, если Соболев решит скрыться, найти его не представляется возможным. А я больше чем уверен, товарищ генерал, что как раз это он и собирается сделать. Даже если не он убийца, все равно приходить к нам с повинной не в его интересах, иначе он давно бы уже это сделал». «С этим все ясно. Дальше-то что? Что ты от меня хочешь? Организовать операцию «Перехват» или «Вихрь» – это не проблема». «Нет, здесь никакой перехват не поможет. Соболев – опытный солдат и, скорее всего, уже предусмотрел такой ход с нашей стороны. Я предлагаю следующее. Сейчас Соболев навряд ли сорвется куда-нибудь. Думаю, у него где-то должна быть квартира, где он захочет отсидеться какое-то время. По крайней мере, пару дней точно. Ему надо подумать, что делать дальше. Лёва, что ты все вокруг да около? Давай ближе к делу. Что ты предлагаешь?» Генерал встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету. «Хочу с вашей помощью закинуть ему наживку через телевидение. Если мы не можем в кратчайшие сроки вычислить, где он находится, значит, нужно сделать так, чтобы он сам вышел на нас». «И как ты себе это представляешь?» – нахмурился Орлов. Было видно, что идея сыщика ему не понравилась. Генерал и так недолюбливал телевидение, которое при каждом удобном случае старалось уличить милицию в незаконных действиях, получении взяток и тому подобном. А тут еще полковник Гуров предлагает договариваться о какой-то там программе. «Надо на одном из центральных каналов, которые часто освещают криминальную хронику, рассказать о ходе следствия по убийству известного бизнесмена Розенберга», – взволнованно начал объяснять Лев, видя, что генерал скептически отнесся к его идее. Надо сказать, что в ходе расследования была доказана причастность к убийству телохранителя Ильи Соболева, а также, что убийство совершено по личным мотивам, и нам осталось только задержать убийцу, чтобы он предстал перед правосудием. Но самое главное – подчеркнуть, что доказательства собраны лично мной, пусть Илья знает, кому звонить. По мере того, как Лев Иванович старался донести свою идею до начальника, выражение лица генерала постепенно менялось. То становилось хмурым, то задумчивым, начиная приобретать мягкость. Наконец, когда сыщик закончил, Орлов высказался. «Согласен, идея неплохая, но есть несколько «но». Во-первых, почему ты думаешь, что нам разрешат выступить с недостоверной информацией, тем более по центральному каналу? Во-вторых, откуда такая уверенность, что он позвонит тебе? В любом случае, он убил или не он, зачем ему звонить? А потому, что он тоже заинтересован в том, чтобы мы нашли настоящего убийцу, а не вешали все на него». Он же не дурак и понимает, что бегать всю жизнь ему не удастся. Значит, рано или поздно придется отвечать за чужие грехи. «Так ты что, уверен, что убийца не Соболев?» Орлов подошел к Гурову и посмотрел ему прямо в глаза. «На 90%. Так все-таки не совсем уверен. В любом случае мы останемся в выигрыше, но мой опыт подсказывает мне, что Соболев обязательно позвонит». Уверенно ответил Гуров. «Что-то я не припомню, чтобы ты раньше обращался ко мне с подобной просьбой. Откуда набрался опыта в таких делах?» «Были похожие ситуации, но сейчас не об этом. Нужно сделать все как можно скорее, пока сам Соболев находится в состоянии неопределенности. Думаешь, это так просто сделать?» «Знаю, что непросто, поэтому и пришел к вам сейчас, чтобы не затягивать с разрешением». «Ну хорошо, Лёва», – тяжело вздохнул генерал. «Я сейчас созвонюсь с кем надо и объясню ситуацию, но хочу предупредить, что твою гениальную идею могут отклонить. Сам понимаешь, что такое телевидение и как сейчас следят за тем, чтобы на нем не было всякой дезинформации. А зачем говорить, что это дезинформация? Надо сказать, что Соболев действительно убийца. Так будет намного убедительнее». Тем более, что он и есть главный подозреваемый. А доказательства? Генерал все еще колебался. Доказательства не освещают в интересах следствия. Лев рубанул ладонью воздух, будто отрезал Орлову ходы к отступлению. Все, убедил. Но смотри у меня, Лев, если получится, что ты зря отправил меня на поклон к телевизионщикам, тебе это дорого обойдется. И Орлов помахал пальцем перед лицом Гурова. «Получится, товарищ генерал, не сомневайтесь!» Вернувшись к себе, Лев тяжело плюхнулся в кресло и перевел дух. После разговора с генералом он чувствовал себя как выжатый лимон. Стас только покосился на него и продолжал заниматься своими делами, поняв, что приставать с расспросами сейчас не самое лучшее время. Некоторое время Гуров сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Когда прошло уже 15 минут, Стас не выдержал и решил привлечь к себе внимание. «Как генерал оценил твою идею? Отнесся с пониманием?» «Не совсем. Пришлось повоевать», — открыл глаза Лев. «А в результате?» «Сейчас многое зависит не от него. Если я правильно понял, нам остается только ждать?» «Совершенно верно». В это время раздался телефонный звонок, и Гуров, бросившись к аппарату, снял трубку. «Да, да, товарищ генерал, спасибо». Стас смотрел на своего друга и видел, как лицо его после услышанного расплывается в улыбке. Когда сыщик положил трубку, Кричков встал и подошел к нему вплотную. «Ты долго испытывал мое терпение, но сейчас пришло время реабилитироваться. Выкладывай!» – хлопнул он ладонью по крышке стола. Лев сладко потянулся, потом переложил на столе какие-то бумаги. «Лева, не томи! Я твои штучки наперед знаю! Хватит! Рассказывай!» «А, это ты, Стас? Ах да, Я же обещал ввести тебя в курс дела. Извини, запамятовал что-то. На лице Гурова продолжала блуждать довольная улыбка. Ладно, шутки в сторону. Садись и слушай, в чем состоит мой план. Лев стал серьезным и посмотрел на часы. «Мы куда-то опаздываем?» – усмехнулся Стас. «Нет, просто надо не забыть через полчаса включить новости на канале Москва-ТВ». «Это что-то новенькое». «Новенькое, новенькое. Там должны показать репортаж о нашем с тобой расследовании». «О каком?» – удивленно спросил Стас. «О последнем убийстве?» «О предпоследнем», – уточнил Лев. «Об убийстве бизнесмена». «Какой может быть репортаж, если у нас еще и приблизительно ничего нет? Одни догадки». «Смысл в том, Стас, что в этом репортаже назовут имя настоящего убийцы». «И кто он?» – скривил губы в насмешливой улыбке Стас. «Конечно же, Илья Соболев. Разве не понятно?» «И к чему эта телевизионная утка?» А к тому, что после передачи Соболев должен позвонить мне и попытаться доказать, что он не убивал Розенберга. С чего ты взял, что он тебе позвонит? Давай так, Стас, больше никаких вопросов. А то у меня складывается ощущение, что похожая ситуация уже была у меня в жизни, причем совсем недавно. Я только что доказывал Орлову свою правоту, и, поверь мне, это было нелегко. Так что давай просто подождем выхода программы, а потом уже будем рассуждать. Хорошо? Стас не стал настаивать. Хорошо, давай подождем. Он вернулся к своему компьютеру и, сложив руки на груди, демонстративно уселся в кресло, положив ноги на край стола. Так, у нас еще есть немного времени, поэтому используем его рационально. Лев снова посмотрел на часы. «Давай найдем телефон Тарханова и договоримся с ним о встрече. А то сам знаешь, как с этими директорами бывает. Сейчас он на совещании, потом на объекте, потом еще где-то. А мы позвоним, назначим время, и пусть потом выстраивает свой график под наш приезд». Слушая Гурова, Стас уже набирал на клавиатуре фамилию партнера убитого Розенберга. «Здесь три номера. По какому будем звонить?» «Набирай любой и спроси приемную директора», – посоветовал Лев. Стас не спеша набрал первый по списку номер. На том конце сразу сняли трубку. «Строительная компания «Третье тысячелетие»» – прозвучал приятный женский голос. «Девушка», – Стас включил телефон на громкую связь, – «мы бы хотели встретиться с вашим директором Константином Тархановым. Когда это можно будет сделать?» «С кем я разговариваю?» Голос в трубке стал настороженным. «Вам звонят из московского уголовного розыска, полковник Гуров». И Стас заговорчески подмигнул другу. «Одну минуточку, я посмотрю график посещения на сегодня». Было слышно, как девушка с кем-то разговаривала, понизив голос. Скорее всего, это был Тарханов, так как через минуту секретарша спросила у Стаса: «А вы по какому вопросу, господин Гуров?» «Господин Гуров хочет задать несколько вопросов господину Тарханову по поводу сегодняшнего убийства господина Розенберга», усмехнувшись, ответил Стас. В трубке снова послышался шепот, но ненадолго. «Хорошо, директор готов встретиться с вами в своем офисе в 17:30. Вас устроит это время?» «Вполне. Вы знаете, где мы находимся?» «Знаем, спасибо. До свидания». Стас положил трубку и посмотрел на Гурова. «А почему ты свою фамилию не назвал?» – заинтересованно спросил Лев. «Чтобы не оставлять им ходов к отступлению. Моя фамилия не такая известная, как твоя, поэтому я и назвал твою». «А тебя что, это как-то задело?» «Нет, просто спросил». Гуров подошел к телевизору и включил его. На экране замелькали сюжеты рекламы, предлагающие телезрителям приобрести первосортные товары последнего поколения. Наконец появился логотип канала «Москва-ТВ», и Лев прибавил звук. «Генерал Орлов не только договорился о включении в программу сюжета о последнем громком убийстве бизнесмена Розенберга, но и о том, чтобы его осветили в самом начале программы и повторили в конце. Ему очень хотелось поскорее разобраться с этим делом и забыть о нем, как о страшном сне. Он верил Гурову, верил в его опыт и интуицию, которая уже не раз помогала распутывать самые сложные дела. И именно поэтому генерал выполнил его просьбу, причем сделал это, как говорится, на 5 баллов. Диктор известного канала стал освещать результаты следствия. Он говорил с таким энтузиазмом, будто сам участвовал в расследовании. Кроме того, не преминул вернуть в свой рассказ парочку этаких штучек, после которых даже у самых ярых скептиков не оставалось сомнения, что на этот раз милиция сработала оперативно и слаженно. Когда стали передавать прогноз погоды, Лев нажал кнопку на пульте и обратился к Кричко. «Надеюсь, теперь тебе понятно, зачем я все это затеял?» Стас потер глаза, потянулся, заложил руки за голову и, наконец, приняв обычную рабочую позу, ответил. «Понятно. Но все равно я сомневаюсь, что Соболев тебе позвонит. Зачем ему это нужно?» «Не будем торопить события, Стас. Просто подождем результата. А вообще, в которую уже раз посмотрел на часы Лев, нам пора выдвигаться навстречу с Тархановым». «Еще 1,5 часа. Куда торопиться?» — возмутился Стас. — Предлагаю пойти куда-нибудь поесть. По дороге заскочим в кафешку и что-нибудь перекусим. — Поехали. Гуров взял куртку и направился к выходу. Тяжело вздохнув, Стас двинулся следом. — Видишь вон то кафе? — Стас показал рукой на небольшое одноэтажное здание по правую руку. — Туда и подруливай. Водитель «Волги» послушно кивнул. — Ты уже здесь бывал? — поинтересовался Лев, хотя в еде обычно был непривередлив. «Парочку раз был. Кухня сносная, да и цены не кусаются». Когда машина мягко притормозила на платной стоянке, Стас повернулся к шоферу. «Ты с нами, Валентин?» «Нет, спасибо, я уже обедал». «Когда же ты успел?» – удивился Лев. «Здесь, в машине, пока вы были в отделе. Мне жена с собой собирает. У нас сейчас каждая копейка на счету. На квартиру копим. Поэтому приходится пока вот так». Валентин развел руками, словно извинялся. «Ну, как знаешь». Лев отметил про себя, что на незначительный вопрос парень ответил целым рассказом о себе. «Общительный или болтун?» Подумал он, но тут же забыл о водителе, так как мысли его прервал громкий голос Кричко. «Только прошу тебя, Лёва, давай не будем торопиться. Спокойно сядем, поедим. А то я тебя знаю, не успеешь насладиться очередным блюдом, а ты уже начинаешь подгонять. Мол, давай быстрее, некогда». «Да ты прямо гурман, Стас», — усмехнулся Лев, издали разглядывая деревянные резные двери кафе, к которым они подходили. В кафе было 10 столиков, и за ними уже сидели молодые парочки, многие из которых, скорее всего, были студентами, находившихся поблизости учебных заведений. И лишь за одним расположилась шумная компания, обратившая на себя внимание сыщиков. На их столике стояло несколько стеклянных емкостей с горячительными напитками. «Кому работа, а кому вечный выходной», – прокомментировал Стас, покосившись на сидевших за столом 4 мужчин. «Завидуешь?» Лев не спеша направился к свободному столику в углу. «Было бы чему. Хотя от рюмки хорошего коньяка я бы сейчас не отказался. Так, для аппетита». Кричко хитро посмотрел на своего друга, ожидая его реакции. В это время к ним подошла официантка и вручила меню. «Для аппетита, говоришь?» Лев пробежался глазами по списку. «Так. Мне, девушка, пожалуйста, украинский борщ и салатик». «Ну, а мне тоже украинский борщик, жареную картошку с грибами и, пожалуй, тоже салатик, как и моему другу», – добавил Стас. Забрав меню, девушка уже собиралась уходить, как тут Лев спохватился. «Одну минуту. Стас выжидающе посмотрел на него, в глубине души надеясь, что друг поддержит предложение насчет коньяка. Но тут же понял, что ошибся. «Две чашки зеленого чая». «Хорошо, сейчас принесу». Качая красивыми бедрами, официантка направилась к барной стойке. Поймав на себе недовольный взгляд Кричко, Лев решил объясниться. «Нам сейчас предстоит встретиться с директором строительной компании. Представь, какое у него сложится о нас мнение, когда он почувствует, что от нас разит алкоголем». «Да они сами там в течение дня прикладываются не раз», — не согласился с ним Стас. «То они, а то мы. Закончим рабочий день, тогда пожалуйста». «Ладно», — уговорил, — смягчился Кричко. Они уже приготовились приступить к трапезе, как к ним подошел какой-то мужчина в потертых джинсах и светлой рубашке. «А я смотрю, ты или не ты? Привет, Стас!» Лев отложил в сторону вилку и с удивлением наблюдал за происходящим. Стас поднял голову и несколько секунд насмотрел на того, кто обратился к нему по имени. Наконец в его глазах промелькнуло некое подобие радости, и он воскликнул. «Здорово, Серега! Сколько лет, сколько зим! Ты как здесь?» Серега оказался однокурсником Стаса, с которым тот не виделся уже порядка 10 лет. Из короткого рассказа Лев узнал, что не прослужив в МВД и пары лет, он был уволен за какое-то правонарушение. «Скорее всего, за взятку», — понял Гуров. «И не нашел ничего лучшего, как вспомнить свое увлечение музыкой и пойти работать музыкантом в увеселительные заведения типа того, где сейчас находились сыщики. Как часто бывает, воспоминания о прошлом не заняли много времени. И Стас, и его однокурсник Серега уже давно жили каждой своей жизнью, тем более что двигались по жизни в совершенно разных плоскостях. Стас ловил преступников, а Серега бренчал на гитаре под выпавшей публике». Задав друг другу несколько вопросов, оба поняли, что дальнейший разговор будет только напрягать обоих, и Серега, проявив понимание, уже собрался встать, как к столику сыщиков подошел еще один мужчина. В отличие от Сереги-музыканта, на нем была дорогая рубашка и такие же дорогие брюки. Он был обрит наголо, а под рубашкой угадывались натренированные мышцы. На шее болталась массивная золотая цепь с крестом. Три пары глаз уставились на непрошенного гостя. «Слышь, маэстро, мы с братвой под музыку хотим отдыхать, поэтому хорош базарить, иди лучше с бацей чего-нибудь». Лев почувствовал, как неприятное чувство поднялось откуда-то снизу и подкатилось к горлу. Первым порывом сыщика было вытащить удостоверение и поставить наглеца на место. Но неожиданно в нем вскипела такая злость, что он сам себя испугался и прошипел сквозь зубы. «А тебе что, не терпится? Иди отдыхай, он сейчас подойдет». «Не понял, дядя. Ты что, типа адвокат у него?» Кивнул в сторону музыканта наглец. «Я уже иду, не надо ругаться». Серега хотел встать, но Стас придержал его за руку. «Уйди по-хорошему», – спокойно проговорил он, но Лев видел, что Стас тоже на грани. «А что, может быть, по-плохому?» – усмехнулся мужчина с золотой цепью на шее и посмотрел на сыщиков пренебрежительным взглядом. «Может», – не отводя взгляда, ответил Стас. В следующую минуту мужчина схватил Стаса за ворот куртки, но Лев сильным и точным ударом сбоку заставил наглеца остановиться. Удар пришелся как раз в адамово яблоко, и здоровяк, подняв руки к горлу, стал хватать ртом воздух. «Я пойду, Стас», – испуганно покосившись на него, сказал Серега, и уже через секунду был на небольшом возвышении в конце кафе, которое служило музыкантам своеобразной сценой. Краем глаза Лев заметил, что друзья поверженного наглеца медленно встали и, еще не понимая толком, что произошло, двинулись в их сторону. Стас поймал взгляд Гурова и, проследив за ним, сказал: «Есть желание помериться силами, товарищ полковник? Времени нет. В другой раз». «Я тоже так думаю». Стас вытащил из кобуры ПМ и, опустив руки под стол, передернул затвор. Подойдя ближе, компания при виде задыхающегося приятеля решила проучить смельчаков. Но Стас их опередил. Встав спиной к барной стойке, он выставил перед собой пистолет, направляя дуло прямо в живот первому подошедшему. «Спокойно, ребята, не дергайтесь. Московский уголовный розыск». Лев тут же продемонстрировал свою корочку. «А что случилось-то?» – спросил один из бритоголовых, показывая на своего корчившегося друга. «Не научился еще ваш кореш отличать ментов из Мура от обычных лохов. Вот и поплатился. В следующий раз будет знать, на кого переть», – не убирая пистолет, коротко объяснил Стас. «А сейчас забирайте его и валите отсюда». Последние слова больше походили на приказ, чем на просьбу. Но бритоголовые не стали возражать, а, подхватив своего приятеля под руки, быстро ретировались. «Вот такое место!» – Лев показал Стасу поднятый вверх большой палец. «Главное – спокойное!» «Доедать будем, что ли?» – проигнорировав подколку друга, спросил Кричко. «Что-то аппетит пропал. Поехали отсюда!» Почти всю дорогу ехали молча. Лев пытался унять злость и напряжение. Уже давно ему не попадались подобные личности из лихих 90-х. Он думал, что таких уже нет, но сегодня еще раз убедился, что свято место пусто не бывает. Стас тоже о чем-то думал, отвернувшись к окну. Надо было все-таки вызвать патруль и сдать их в ближайшее отделение, чтобы там их научили уважать старших. Мелькнула мысль, но тут же пропала. Все равно этому не дано было случиться, поскольку тогда бы они опоздали на встречу к Тарханову, а этого Лев допустить не мог. «Ничего, в следующий раз, если кто-нибудь из них попадется мне на пути, я с него не слезу». «Тебе что-нибудь удалось выяснить о Тарханове?» – обратился он к Кричко. Стас нехотя повернулся к нему, пытаясь понять, чем вызван такой вопрос. «Так, в общих чертах. Родился там-то, учился там-то, проживает там-то». «Понятно. Ладно, сориентируемся по ходу дела. Ты будешь задавать ему вопросы, а я понаблюдаю за ним со стороны», – успокоившись немного, проговорил Гуров. Впереди показалось современное здание из стекла и бетона, на крыше которого красовалась огромная стеклянная крутящаяся панель с логотипом компании «Третье тысячелетие». В это время зазвонил мобильник. Лев начал доставать его из кармана, но, засуетившись, уронил телефон на пол и выругался. «Черт! Думаешь, он так быстро позвонит?» В голосе Стаса слышалась ирония. «Это Орлов», – посмотрев на светящийся дисплей, огрызнулся Гуров. В течение минуты он повторял только одно слово – «нет». Между тем молодой водитель «Волги», которого звали Валентин, втиснулся между дорогих иномарок, стоящих возле здания, и ждал дальнейших указаний. Когда Гуров, поговорив с генералом, убрал телефон в карман, Стас спросил. «Теперь начальство будет каждый наш шаг контролировать? Куда поехали? Что узнали? Чем порадуете?» «Ничего не поделаешь, дело-то серьезное. К тому же на контроле сам знаешь у кого». Поднял глаза кверху Лев. «Да... не было печали», – вздохнул Кричко, открывая дверь машины. На входе путь сыщикам преградил охранник. «Нам назначено», – показал удостоверение Стас. Охранник связался с кем-то по рации и, получив подтверждение, пропустил полковников внутрь. Оказавшись в огромном холле, сыщики оглянулись. По обеим сторонам наверх вели широкие мраморные лестницы, по которым сновали сотрудники компании. Слева находилась рецепция. Уже не молодая, но все еще привлекательная женщина, увидев замешательство полковников, встала и, подойдя к сыщикам, спросила. «Вы к кому, господа?» «Нам назначена встреча с Константином Тархановым». При упоминании фамилии шефа женщина засуетилась. «Давайте я вас провожу». «Прошу», — показала она на вытянутую стеклянную коробку, напоминающую школьный пенал. Как потом выяснилось, это был скоростной лифт, которым пользовались только те, кто принадлежал к руководству компании, и важные посетители. Для остальных существовал обычный лифт, находившийся на противоположной стороне. Попав на самый верхний этаж, сыщики с удивлением отметили, что большую часть площади занимала так называемая зона отдыха, похожая на оазис. Вдоль стен стояли деревянные кадушки, в которых росли субтропические растения в виде пальм. В середине небольшой красивый фонтан с заморскими рыбками, удобные кожаные диваны расставлены по периметру. «Прошу», — повторила женщина и показала на массивную дверь, возле которой топтался охранник. Приемная, куда попали сыщики, оказалась тоже довольно просторной. За современным офисным столом сидела хорошенькая секретарша. «Машенька, эти господа к Константину Сергеевичу. У них назначено». «Да, на 17:30», — подтвердил Гуров. «Присядьте, пожалуйста, я сейчас доложу о вашем приходе», — сказала секретарша, вставая из-за стола, а сопровождающая сыщиков женщина кивнула на прощание и тихо удалилась. Девушка вернулась быстро, из чего Лев сделал вывод, что Тарханов уже давно ждал их прихода и, вероятнее всего, даже приготовился к разговору. «Проходите, пожалуйста». Она открыла дверь и сделала шаг назад, пропуская сыщиков в кабинет. Комнату, где расположился Тарханов, кабинетом можно было назвать с большой натяжкой. Помещение скорее походило на огромный зал для приема высоких гостей, а не на стандартный кабинет, который привыкли видеть сыщики за время своей работы в органах. Огромные окна от пола до потолка открывали прекрасный вид на центральный район столицы. Здесь, так же, как и в приемной, и в зоне отдыха было много растительности, от запаха которой появлялось ощущение, что вы находитесь не в офисном помещении, а на природе. В четырех углах стояли античные фигуры, словно охранявшие покой хозяина и напоминавшие окружающим об истинном смысле жизни. Единственное, что можно было отнести к интерьеру стандартного кабинета, это компьютер на столе Тарханова. «Проходите, господа. Рад видеть у себя известных московских сыщиков». Тарханов подошел к полковникам и по очереди пожал им руки. Потому как директор переводил взгляд с одного на другого, Лев понял, что он не имеет представления, кто из них Гуров, а кто Кричко. «Проходите. Присаживайтесь», – предложил хозяин необычного кабинета. Стас расположился в кресле напротив Тарханова, а Лев, пройдясь по комнате, сел на маленький диванчик у окна. «Если я правильно понимаю, вы пришли задать вопросы по поводу убийства Якова Соломоновича». «Вы правильно поняли, господин Тарханов», – кивнул Стас, специально обратившись к директору по фамилии. «Поверьте, для нас это большая утрата». От Гурова не укрылось, с каким театральным видом была произнесена последняя фраза, и он сразу понял, что искреннего разговора не получится. На вид Тарханову было 50 с хвостиком. Голову покрывали редкие светлые волосы, тщательно уложенные назад и покрытые блестящим гелем, отчего на первый взгляд все равно казалось, что человек лысый. Глубоко посаженные глазки, которые в народе часто называют поросячьими, не излучали искренность и доброту. Скорее наоборот, в них сквозил голый расчет и цинизм. Тарханов был одет в серый костюм и черную рубашку с блестящими запонками, а его выправка говорила, что директор – постоянный посетитель спортзала. «В здоровом теле здоровый дух», – подумал Лев. Правда, немаловажно, на что этот дух направлен. Если во благо – хорошо, а если во вред? «Скажите, Тарханов, вы знали о связи Розенберга с Ларисой Абашеевой?» «Простите, о какой связи вы спрашиваете?» Тарханов слегка пригнул голову, всем своим видом показывая, что участвует в разговоре. «А враги у Розенберга были?» Стас переводил разговор с одной темы на другую, пытаясь запутать директора, но, видимо, Тарханов хорошо подготовился к встрече с сыщиками, поскольку отвечал, не задумываясь. «Насколько я знаю, нет. У него было много друзей, а вот врагов...» Тарханов на секунду задумался. «Завистники были, безусловно. А у кого их нет?» Он натянуто улыбнулся, но, видя, что сыщики его не поддержали, ответил: «Нет, точно нет». «А вы были знакомы с его телохранителем Ильей Соболевым?» «Вы подозреваете, что это он убил Якова Соломоновича?» Вскинулся Тарханов, но тут же понял, что сказал лишнее, и постарался исправить положение. «Да, был. Ведь это я порекомендовал его в качестве личного охранника Якову Соломоновичу». «Вот как?» – удивился Стас. «Да, я. А что здесь такого?» – занервничал директор. «Не хотите же вы сказать, что это имеет какое-то отношение к убийству?» Он схватил лежащую на столе ручку и стал крутить ее в руках, косясь на Бурова. «Не надо нервничать, мы просто выясняем некоторые детали, которые помогут найти и разоблачить настоящего убийцу», спокойно ответил Кричко, закинув ногу на ногу. Весь последующий разговор не принес сыщикам ощутимых результатов, но Лев сделал для себя вывод, что Тарханов каким-то образом замешан в этом непростом деле или, по крайней мере, имел к нему какое-то отношение. Вежливо попрощавшись с ним, сыщики вышли на улицу, и Гуров придержал Стаса за руку. «Что скажешь? Стоит установить прослушку и наблюдение за этим директором?» «Надо подумать. На первый взгляд Тарханов, конечно же, непростой тип. Но, как я понял, за этим ничего не стоит. Он не из тех, кто может организовать заказное убийство, да еще и придумать комбинацию с переделанным газовым пистолетом». «Мне тоже так показалось», — согласился с ним Лев. «В принципе, если это не отнимет у нас много времени и не выльется впоследствии в неприятный разговор с начальством, то можно. По крайней мере, мы будем точно уверены в своих предположениях». Стас почесал затылок. «Или же наоборот». «Ладно», — посмотрел на часы Лев. «На сегодня, думаю, хватит. Давай по домам». И хлопнул Стаса по плечу. Как только за сыщиками закрылась дверь, Константин Тарханов подошел к шкафчику, служившему еще и баром, и достал оттуда початую бутылку коньяка. Плеснув себе на дно бокала, он вернулся за стол. «Интересно, им что-то известно, или они, как всегда, создают видимость работы, проверяя окружение убитого?» – размышлял он. «Надо позвонить Альбине». Сейчас Тарханов был, как никогда, сосредоточен и напряжен. Все произошло именно так, как и задумывалось. Розенберг мертв, и теперь он, Константин Тарханов, получит от жизни все, к чему так долго и упорно стремился. Константин рос ребенком уникальным, на удивление всем окружающим. Утром вставал, чистил зубы, вечером ложился спать, не капризничал, отличался отменным аппетитом. В детсад бежал с охотой и возвращался с радостью. Когда пришла пора идти в школу, Костик спокойно, без нетерпеливой дрожи или отвращения, взял ранец, деловито обернул букварь и сам, без помощи матери, надел школьную форму. Придя в класс, он не стал захватывать первую парту и не спрятался на задней, а разместился в серединке, где и провел последующие 10 лет. Костик не коллекционировал марки, не собирал пластинки известных в то время западных певцов, не мечтал о джинсах, не курил на переменах и даже не убегал с физкультуры. Но, тем не менее, десятилетнее пребывание в школе не прошло для него даром. Одну способность, а, возможно, талант, Костику, не без помощи, конечно же, ребят и учителей, удалось развить до совершенства. Он был прирожденным общественным деятелем. Староста класса, профорг, председатель комиссии. Какую бы общественную нагрузку ему ни поручали, он справлялся со всем. Способность Костика руководить и организовывать выявилась уже с первого класса, когда им поручили собрать макулатуру. К 10 классу она расцвела, в институте созрела, а в дальнейшем стала приносить ощутимые плоды. Свою первую победу Константин одержал при сборе металлолома. Классу нужно было выбрать ответственного за это мероприятие, но нужной кандидатуры не выявлялось. Отличник Саша торопился на занятия по музыке. Таня, староста класса, была девочкой, да к тому же за стенами школы совсем не имела авторитета среди одноклассников. Тогда выбор пал на Костика, и за него моментально проголосовали все ребята в классе. Когда они вышли на улицу после занятий, Сергей, признанный среди мальчишек силач и вожак, похлопал его по плечу и солидно проговорил. «Давай, Костян, действуй. Если что, мне скажи. Я несознательным объясню». В те годы подобные мероприятия проводились с некоторым энтузиазмом, поэтому несознательных не оказалось. Их класс не только выполнил план по сдаче металлолома, но и перевыполнил, за что и получил одно из первых мест в школе. С тех пор вопрос об ответственном за проведение мероприятий никогда не обсуждался. Единогласно и, можно сказать, навсегда им был выбран Константин Тарханов. Когда возникала такая надобность, все смотрели на Костика. Он хмурился, тяжело вздыхал, но все же соглашался. Так, пробыв в школе хорошистом и общественником, Константин получил приличный аттестат и великолепные характеристики. В отличие от остальных, он не думал заранее, куда пойдет учиться после школы. Институт выбирался не по призванию, а за отсутствием такового. Родители, учителя и все, кто его знал, не сомневались, что куда бы он ни пошел, у него все получится. Сейчас Тарханов уже и не помнил, почему выбрал именно строительный институт. Когда после первого курса он понял, что ему предстоит стать строителем, отнесся к этому ровно. Нормальная работа, ничем не хуже остальных. Лекции он не пропускал, аккуратно писал конспекты, сдавал зачеты и экзамены и двигался по общественной лестнице. В свое первое студенческое лето Костя стал одним из руководителей стройотряда. Общественная и руководящая деятельность в школе не прошла для него даром. Он становился незаурядным психологом. Одни делили окружающих на парней и девушек, другие на успевающих и не очень, москвичей и иногородних, умных и не совсем, на тех, кто имел богатых родителей или же был обычным студентом. А Костик отличался от однокурсников тем, что не делил товарищей на какие-то категории, а старался подходить к каждому индивидуально. Он давно понял, что выделяться особо не следует, но и смешиваться с общей массой тоже не самый лучший из вариантов. Ему, конечно, хотелось занять свое особое место в обществе, но он не собирался как-то там выпячиваться или наступать кому-то на больное самолюбие. Нет, хотел только, чтобы все знали, что он, Константин Тарханов, не просто второкурсник или общественный деятель, а личность, причем личность с большой буквы. И он работал в этом направлении по всем фронтам. К примеру, выбирая свой стиль общения с преподавателями, Костик делал большой акцент на свой внешний вид. Он прекрасно понимал, что в любом обществе встречают по одежке. В те годы ребята в основном носили импортные костюмы и белые рубашки с галстуком. Нет, были, конечно, и разные там длинноволосые хиппи, но их Костик вообще не брал во внимание. Он остановил свой выбор на скромном, всегда хорошо выглаженном костюме и клетчатой рубашке без галстука. Из обуви обычные начищенные туфли, без всякого там каучука, чтобы в глаза не бросались. В общем, увидев входящего на экзамен Константина Тарханова, большинство преподавателей охватывал острый приступ ностальгии, на что, впрочем, и рассчитывал Костик. Разговаривая с профессорами между лекциями и отвечая им на экзаменах, он придерживался спокойного и уважительного тона, но без подобострастия, что тоже нравилось старшему поколению. К концу третьего курса к Костику на кафедре, хотя он и не блистал знаниями, относились уважительно, постоянно выделяя его среди шумной и пестрой студенческой толпы. Близких друзей или врагов Константин в институте не имел. со всеми был в дружеских отношениях, но приятельствовал в основном со старшекурсниками. Не из престижных соображений, как об этом могли подумать многие, просто он всегда старался выглядеть взрослее своих сверстников, которые порой даже стеснялись его выдержанной рассудительности и правильности. В их понимании он был человеком слова и неукоснительно выполнял свои обещания, чего, кстати, требовал и от остальных. И это по большей части угнетало и тяготило его легкомысленных однокурсников. Обычно студенчество – золотая пора влюбленности и ухаживаний. Но и здесь Костик отличался от остальных. Ночью не бегал на свидания, в откровения не пускался, чужие признания выслушивал терпеливо и сдержанно. Хотя при этом многим девушкам он очень нравился. Костик обладал спокойствием и умением слушать, что девушки ценят больше всего. Не пил, не курил, занимался спортом. Одним словом, положительный избранник для любой красавицы. Но в молодые годы девушки хотят, чтобы их провожали до дома, дарили цветы, посвящали стихи, совершали сумасшедшие поступки. А Костик со всеми своими достоинствами делать этого не желал. Все его отношения с девушками заканчивались в стенах института. Конечно, к девушкам Костик был отнюдь неравнодушен, просто не хотел рано жениться. На втором курсе он познакомился с 30-летней матерью-одиночкой, красотой не блещущей, зато имевшей отдельную квартиру. Анастасия, так звали знакомую Костика, искала себе не столько мужа, сколько отца для своей маленькой дочки. Она была молода, энергична и не сидела сложа руки, а усиленно занималась поисками. Положительный Константин ей сразу понравился, но вскоре она поняла, что он не подходит на роль мужа и отца, поэтому они заключили взаимовыгодный союз. Константин приходил 3 раза в неделю, вопросов не задавал, позволял себя любить, сам прилежно учился любви, был внимателен и удобен для молодой мамаши. Случались у него встречи и на стороне, но они всегда имели исключительно плотский характер, не трогая его душу. Так Костик решал свои проблемы с женщинами. И это его вполне устраивало. Но однажды с ним случилось то, что осталось в сердце на всю оставшуюся жизнь. Попав после окончания института на одну из многочисленных строек, Константин работал старательно, вел себя с начальством и подчиненными ровно, что, собственно, и нравилось окружающим. И вот однажды, когда они отмечали 1 мая, радостный и всеми любимый тогда праздник, начальник, с которым Константин раньше только здоровался и получал указания, слегка перебрал, и Костика, как самого трезвого, попросили отвезти его домой. Константин буквально внес начальника в квартиру, уложил, раздел и уже собрался уходить, когда его вдруг остановили. «Молодой человек, минуточку», – улыбаясь, произнесла хозяйка. «Сегодня праздник, как-никак». Константин только сейчас заметил, что в квартире гости и накрытый стол, а молодая хозяйка красива и приветлива. «Ирина Васильевна», – представилась она. «Можно просто Ирина. Так меня зовут друзья. А вы, как я понимаю, и есть Константин Тарханов, который не пьет, не курит и не ругается матом». Загадочно улыбнулась Ирина. «Верно?» «Совершенно верно», – признался Костик, откровенно разглядывая хозяйку. Первое, что его поразило, – это запах. Ирина источала утонченный запах загадочности и неприступности. Только со временем Костик понял, что это и есть запах богатства и денег. Платье на Ирине было черное и бархатное, облегающее открытую спину и струящееся по бедрам и длинным красивым ногам. Обнаженные плечи и руки были округлы и горячи, волосы волшебны, глаза загадочны. Перед Костиком стояла настоящая богиня. Он впервые встретил женщину, единственным предназначением которой было очаровывать, покорять и властвовать. Константин еще не переступил порог гостиной, а Ирина уже знала, что стоящий перед ней молодой парнишка из породы ее рабов, хотя и с характером. Она представила его гостям. «Познакомьтесь, друзья, молодой специалист Константин Тарханов». Так Костик впервые попал в совершенно новое для него общество и впервые влюбился. Но именно тогда он точно для себя усвоил, что такие женщины, как Ирина, не для него. Или, по крайней мере, пока не для него. Правда, он не знал, что после его ухода Ирина сказала мужу: «Дорогой, я никогда не лезу в твои дела». Но Костика этого не проворонь. Он терпелив и умеет молчать. А насколько я понимаю, тебе такие люди нужны. Дорогой муж, уже давно научившийся воровать с работы все, что имело ценность, и при этом обставлять свои дела таким образом, что любая комиссия оставалась довольна, отнесся к словам жены внимательно. Через месяц, когда представилась возможность, он провернул через участок Тарханова комбинацию с дефицитными материалами. Костик списал их молча, ничего не сказав и не задавая ненужных вопросов. Его начальник даже подумал, что он и вправду ничего не заметил. Однако, когда попытка повторилась, Константин отложил документы в сторону и стал терпеливо ждать, пока начальник сам начнет разговор. «Сколько ты хочешь?» – без всяких предисловий спросил тот, глядя прямо в глаза Константину. «Если с материальной ответственностью 80%. Костик к разговору подготовился давно, поэтому говорил спокойно, не дергался и не нервничал, как новичок в таких делах. «Да ты сбрендил, парень! Какие 80%?» Брови начальника поползли вверх. Костик только пожал плечами и, отодвинув документы в сторону, вышел из кабинета. В отличие от самого начальника, который только примирялся к своему подчиненному, Костик хорошо разобрался в его махинациях и прекрасно понимал, что он никуда не денется. Опереться ему не на кого, на нужных должностях публика работала неподходящая. Прошел день, и уже к вечеру начальник вернулся к утреннему разговору. «Не одумался?» «Могу по собственному желанию уволиться», – проигнорировал вопрос, ответил Костик. «Тебе половина и мне половина. Освободите от материальной ответственности и берите себе 80%, – предложил Костик. «Ты же не маленький, Тарханов, и прекрасно понимаешь, что твоя должность предусматривает», – предупредил начальник, вытирая выступившую на блестящей лысине испарину. «А раз предусматривает, то мне положено 80%, – стоял на своем Константин. «С таким мышлением, как у него, долго на свободе не пробудешь. Загремит, как пить дать». «Как это он до сих пор занимает свою должность?» – подумал он про себя, отлично разбираясь в психологии людей. «Нет, надо срочно уходить». Через 3 дня Константин Тарханов тихо и мирно перешел на такую же должность в соседнее управление. Так, не украв у государства ни рубля, он сознательно определил свой дальнейший путь. Жизнь без денег он себе не представлял, и, хотя обычно более 200 рублей в руках не держал, твердо решил, что деньги у него будут, и зарплата здесь ни при чем, надо только двигаться в правильном направлении. Спустя 2 месяца бывшего начальника арестовали, имущество описали. Ирина исчезла еще до суда. Костика любезно пригласили в отдел кадров на бывшую работу, где человек в штатском разговаривал с ним о его прежнем начальнике и интересовался, почему он, Тарханов, вдруг решил сменить работу. Внимательно слушая человека в штатском, Костик решил повернуть ситуацию в свою пользу. «Если вы имеете в виду какие-то сомнительные предложения со стороны моего бывшего начальника, могу с уверенностью сказать, что это не так. Никаких предложений я не получал, а уволился сугубо по личным причинам. Человек я холостой, и у меня случились неожиданные осложнения, которые следствие интересовать никак не могут». Заявление было настолько откровенным и искренним, прозвучало так убедительно, что этот разговор не остался незамеченным, и вскоре он дошел до вышестоящего начальства в главке, где его взяли на заметку. Костик продолжал честно трудиться, однако его угнетало одно обстоятельство. Он чувствовал, что деньги где-то рядом. Мелкие даже видел и мог взять, но выжидал и верил, что его час придет. Закладывалось новое огромное строительство, и Константину предложили должность. Он согласился, но тогда еще не знал, что получил предложение от человека, который был близок с его прежним начальником. 2 года Константин молча наблюдал, как мимо него плывут деньги. Сам иногда получал тощие конверты, так как ничем не рисковал. Дельцы платили за молчание, в друзья не звали, и Тарханов уже стал смиряться со своим положением, но неожиданно все изменилось. Случилось это в эпоху перестройки, когда государственные предприятия стали приватизировать, а на место прежних руководителей пришли новые. Константин сразу понял, что настало время перемен. И хотя это время проходило для многих, да и для него самого очень болезненно, бывало, не платили зарплату, и в магазинах одни лишь пустые полки. Он продолжал работать на своем месте, зная, что его время придет. Однажды Костю вызвали в кабинет к самому и предложили возглавить один из дорогостоящих объектов в центре Москвы. При этом дали понять, что если он оправдает надежды, то сможет рассчитывать на повышение. Константин понял, что не зря ждал своего часа, и с энтузиазмом принялся за работу. Только теперь его работа заключалась в том, чтобы не только руководить всем объектом, но и приносить раз в месяц толстый конверт своему благодетелю. С этого дня деньги потекли рекой. Уже через месяц Константин обзавелся машиной, а еще через 2 – и квартирой. В те годы вся страна делилась на богатых и бедных, поэтому уже никто не обращал внимания на то, что в Москве появился еще один богатый человек. Может, богатый – это слишком сказано, но обеспеченным Константин мог назвать себя с уверенностью. Так прошло несколько лет. Обещанное повышение Тарханов получил, а еще через 2 лет был включен в совет директоров. Поскольку, будучи человеком прагматичным, вкладывал все свои деньги в акции компании, в которой работал. Времена полностью изменились. Изменился и сам Константин. Теперь это был уважаемый бизнесмен с приличным капиталом, являющийся по совместительству акционером огромного строительного комплекса. А потом все рухнуло в одночасье. Дефолта в 98-м году не ожидал никто. Весь капитал, нажитый за годы упорного труда, превратился в нищенские гроши. Но, как известно, к хорошему привыкаешь быстро, и Тарханов в этом смысле не был исключением. Начинать все сначала он не хотел, да и годы уже были не те. И тут судьба подкинула ему еще один шанс. Их компанию выкупил один известный бизнесмен по фамилии Розенберг. После 2-часового собеседования он назначил Константина сначала главным помощником, а потом и управляющим, оставив его вместо себя. Огромные инвестиции быстро помогли компании встать на ноги, и уже через год она стала одной из ведущих строительных фирм Москвы. Поначалу Розенберг внимательно следил за работой своего преемника, но, убедившись в его трудолюбии и многолетнем опыте, стал доверять ему на все 100. Константин даже бывал несколько раз в их загородном доме, где познакомился с женой своего босса. Альбина была красивой женщиной, но Константин прекрасно помнил ту давнюю историю с Ириной, поэтому особенно не обольщался на ее счет. Альбина же, в свою очередь, разглядела в нем умного и корыстного человека и решила сделать при случае своим союзником, тем более что к тому времени их отношения с мужем стали заходить в тупик. И такой случай не заставил себя долго ждать. После развода, когда Альбина узнала, сколько ей причитается от мужниных миллионов, она назначила встречу Тарханову в одном из дорогих закрытых ресторанов столицы. «Скажу вам прямо, Константин», – начала Альбина, – У меня к вам предложение, от которого можем выиграть и вы, и я». «Я вас внимательно слушаю», – спокойно сказал Константин, не догадываясь, что услышит в следующую минуту. Он прекрасно знал о разводе богатой четы, но его это не очень беспокоило, так как совсем не касалось того прибыльного места, которое он занимал. Альбина, сидящая напротив него, была сильно взволнована, но он списал это волнение на недавний развод. Если честно, Константин терялся в догадках, зачем ей понадобилась эта встреча, да еще в таком месте. Все встало на свои места, когда он услышал предложение, о котором Альбина говорила с самого начала. «Я предлагаю вам избавиться от моего бывшего мужа». Вилка с салатом застряла на полпути, и Константин остался сидеть в такой позе, взирая на свою собеседницу широко открытыми глазами. «От этого мы оба выигрываем», – продолжала Альбина. «Я прекрасно знаю, что нынешнее положение вещей вас устраивает, но в душе вы все равно мечтаете о большем». Через какое-то время Константин пришел в себя и, положив прибор на место, откашлялся. Он ожидал чего угодно, но то, что женщина предложит ему пойти на убийство своего бывшего мужа, который, ко всему прочему, является его начальником и который помог ему снова обрести положение в обществе, Тарханов никак не ожидал. Он не спешил с ответом, пытаясь разобраться в происходящем и понимая, что Альбина не из тех женщин, которые говорят, не думая, а потом жалеют о сказанном. Она была умной и хитрой. Константин это знал, и ему было интересно, почему она обратилась именно к нему. «Для начала объясните, почему я, а не, скажем, его телохранитель Соболев?» «Вы меня неправильно поняли, Константин. Я вам предлагаю помочь мне устранить бывшего мужа, а не убивать его собственными руками». При последних словах Альбина снизила голос до шепота.